Бог, чтобы ему поклонялись, не мог быть больше только символом силы. От него требовалось нечто большее. Теперь он стал нравственным богом, любящим человечество и делающим ему добро. Но идея о боге все же осталась. Только его нравственное значение, а следовательно и могущество, увеличились. На него стали смотреть не только как на самое могущественное существо во Вселенной, но также и как на самое нравственное. По мере того, как понятие о богах расширялось, увеличивались и затруднения, которые требовалось разрешить. Если качества богов возрастали в арифметической прогрессии, то вопросы вырастали в геометрической. Трудность объяснения поведения Иеговы была очень небольшой по сравнению с трудностью объяснения мотивов Бога Вселенной. И до настоящего дня остаются неразрешенными вопросы, почему всемогущий и вселюбящий Бог, управляющий Вселенной, допускает в ней столько ужасающей несправедливости. Почему должно быть настолько больше страданий, чем счастья, и настолько больше порока, чем добродетели?